Евгений Щепетнов. Охотник. Чужой. Глава первая. Холодно. Нога замерзла. Да так, что острый укол боли заставил поморщиться. Едва не застонал, но сдержался. Зачем пугать маму? Ей так не сладко с ним приходится. Стоп. Холодно. Ноге холодно? Да, черт подери, он не чувствовал своих ног уже давным-давно. После той самой аварии, когда сломал позвоночник. Протянул руку, пощупал. Нога как нога, крепкая, мускулистая. Шрам. Шрам. Никогда не было тут шрамов. В других местах были, а на бедре вот именно тут не было. Но и это не главное. Главное, нога двигается. Нога живая. А почему так темно? Почему он ничего не видит? Подтянул ноги, попытался сесть. Бам! Искры из глаз. Врезался макушкой во что-то твердое и холодное. Нет, он не в своей постели, не дома. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Даже глупо. Почему он не понял этого раньше? Так, нужно успокоиться, подумать. Спокойно, без истерики, резких телодвижений. Последние воспоминания перед этим он выпил целый пузырек таблеток снотворного. Не хотел жить. Зачем ему жить? Инвалиду-колясочнику, девушка которого вышла замуж за другого. Кому он нужен? Матери? Так она и так все деньги, что зарабатывала, спускала на его лечение. Абсолютно бесполезное лечение, вытягивающее средства, не приносящее совершенно никакого результата. Балласт. Гиря, тянущая ко дну. Вот кто он такой. Бывший красавец, бывший подающий надежды врач, бывший байкер. Будь он проклят, этот мотоцикл. Эх, если б знать, если бы можно было изменить. Интересно, сколько миллионов людей говорили это. Но хватит истерик. Он взрослый молодой мужчина, оказавшийся вместо того света. Где? Черт подери. А может, это и есть чистилище? Может, он и в самом деле на том свете дожидается решения своей судьбы? Вернее, судьбы своей души. Хм. Нигде не написано, что душам тоже очень хочется. Хе, по-маленькому. Да так хочется, что хоть штаны делай. И если он, Олег, не хочет намочить штаны, нужно поторопиться. Только вот куда поторопиться? Ладно, за пару минут ничего не случится, действовать нужно логично и последовательно. Первонаперво он ощупал себя. Штаны. Почему не на замке? И вообще даже не на пуговицах. Какие-то косточки, вроде тех, на которые обычно застегивали туристические палатки. Трусы тоже странные. Олег таких трусов уже давно не носил. Какие-то колхозные труселя, чуть ли не до колен. Эй, вот черт. Трусы-то не на резинках, а не на завязках. Да, дьявол кроется в мелочах. Ладно, оставим штаны в покое. Куртка. Ткань плотная, чем-то похожа на плащевку. Длинная куртка, едва не до колен. Можно сказать, подобие плаща. Приятная, гладкая и странно теплая. Теплая? Нет, не так. Будто нагрелась у огня, а теплая, как живая. Вот будто трогаешь некое большое животное, лошадь или корову. Странная куртка. Ботинки. Хм, как ботинки? Высокие, шнурованные, что-то вроде берцев, только помягче. Хотя носы с металлическими вставками и на вставках шипы. Ни хрена себе. Какой-то бритоголовый, что ли. Это они такие башмаки носят, чтобы пинать людей. Прическа. Кстати, а что с прической? Волосы короткие, ну, подстрижен как-то странно, что ли. Хотя, что странного, так в армии США стригутся. Все вокруг выбрито, а по макушке короткий ежик, полосочка и ракез. Стоп, откуда столько шрамов на голове? Заживших, давних, и на лице шрам, под глазом. Нахлынуло, в глазах завертелись красные круги. Давление подскочило. Не мудрено, столько времени пролежал да просидел, а теперь сразу встал. Черт, ну что за ерунда? Тело-то чужое. Точно, тело чужое. Начать с того, что голова не такая. А руки? И руки чужие. Сильные, со вздувшимися венами, как у боксеров или культуристов. Руки Олега гладкие, молодые. А после аварии, когда полежал прикованным к постели, стали тонкими, как у девчонки. Не считая ладоней, натертых от колес инвалидной коляски. А тут какие-то грубые, корявые клешни, да и только. Оп, а за спиной ведь рюкзак. И не только рюкзак, здоровенный тесак, типа мачете. Ха. И на предплечьях, только сейчас почувствовал, по ножу. Вынул. Острые такие, бриться можно. Не метательные, нет. Если бы метательные, лезвие бы не так точили. У метательных только острие наточено, а лезвия нет. Хм, откуда эта мысль мелькнула? Откуда Олег знает про метательные ножи? И откуда он знает, что может метать эти ножи не хуже профессионалов? Темно. Темно, черт подери. Нужно развеять темноту. Оп, есть. Вспышка. Для глаз, привычных к темноте, просто электросварка какая-то. А, нет, маленький белый огонек, шарик, опустившийся на левое плечо. Нифига себе, откуда? Проморгался, крепко подумал. И тут же вспомнил. Это же он сам и сделал. Двинул руками, как-то напрягся, и ап, выскочил шарик. Откуда выскочил? Да кто же его знает. Ну и теперь можно и осмотреться. Куртка опять поразила. Она была одного цвета с каменным полом, на котором Олег лежал. А стоило двинуться, ткань тут же мгновенно изменила цвет. В том месте, где она коснулась большого красного кирпича, стала красной, как кирпич. Куртка-хамелеон, вот что это. Вынул из ножен мачете и удивился. Никакой это не мачете, меч, самый настоящий короткий меч. И Олег вдруг тут же вспомнил, что умеет держать его в руках. И не просто держать. Меч так удобно улегся в ладонь, что казалось, он был тут всегда и только лишь ждал, чтобы хозяин снова принял его в свои объятия. Бритвенно-острый, с морозным узором по клинку. Олег считал, что так выглядела булатная сталь, сделанная из множества прутьев и прокованная сотни раз. Чуть нажал подушечкой пальца и едва не располосовал до кости. Автоматически сунул палец в рот, зализывая порез, и тут же вдруг с некоторой оторопью понял, что он сейчас чувствует вкус чужой крови. Выдернул палец изо рта, сплюнул на пол розовой слюной и едва не отпрыгнул назад. Откуда-то из-за темной глыбы справа у стены выскочила нить, вонзилась в кровавый плевок и начала, словно шприц, всасывать розовеющую лужицу. Плевок тут же исчез, а щупальце, тонкое, как нить, но с видимым отверстием на конце, потянулось к Олегу, и ноздри вокруг этого отверстия раздувались, и Олег чувствовал, куда именно они тянутся. Крови. К маленькому порезу на пальце. Рука метнулась к мечу, свистнул клинок. Привычно, резко, точно, и щупальце задергалось, а потом с немыслимой скоростью унеслось назад, за глыбу, оставив на месте извивающийся обрубок. Фух! Олег тяжело задышал. Только сейчас обнаружил, что все время, пока щупальце шарилось вокруг него, он не сделал ни единого вдоха. Так, отсюда надо выбираться. Осмотрелся вокруг, внимательно оценивая все детали. Огромный зал, весь усыпанный глыбами камня, некоторые из них достигали высоты человеческого роста. Не глыбы, куски разрушенной стены. Посреди зала углубление, очень похожее на воронку от артиллерийского снаряда. Шарик разгонял тьму всего лишь метров на 10. Дальше помещение терялось в темноте, но по эху было ясно, размер его велики. А что над головой? Черт. Над головой здоровенная плита, наклонно лежащая на двух огромных глыбах. И Олег как раз под этой плитой. Стоит ей треснуть, ему конец. Быстро на четвереньках выполз из-под плиты и встал рядом с ней, слегка пошатываясь. То ли от слабости, то ли от волнения. Я стою, я снова на ногах. А потом расстегнул штаны и... Тут особого отличия в строении тела не обнаружил, хотя, если честно, особо не присматривался. Закончив, решил посмотреть, что там за воронка. Благо, что шарик-светильник еще светил, хотя до потолка и не доставал. Этот самый потолок был где-то так высоко, что мозг отказывался точно рассчитать высоту. Ну, очень высоко, очень. Похоже, что это был какой-то храм, потому что на стенах нанесены рисунки, содержание которых разобрать пока не представлялось возможным. Вроде люди, вроде какие-то пейзажи, но понять что-то в неверных отблесках фонаря было невозможно. Ночь. Через прорехи в куполе видно звездное небо, густо усеянное серебряными точками. Отсюда не видно, что это за небо и есть ли на нем знакомые созвездия, но какие из них Олег знал? Ковши и медведец? А еще? Млечный путь? Это же само собой. А больше ничего. Но кто из людей особо интересуется звездами, кроме особо продвинутых фанатов астрономии да писателей-фантастов? Нет. Так-то Олег любил фантастику и кое-какие названия звезд знал. Альфа Центавра, Проксима Центавра, Алькор, Бетельгейзе. Но застав его даже под страхом смерти показать, где эти звезды находятся на небесном своде, точно бы не смог. Даже полярную звезду и ту бы не нашел, хоть палкой его лупи. Увы, астрономия не входила в перечень его хобби. Мотоцикл – да, медицина – да, и хобби, и работа, а вот астрономия – нет. Вздохнул и пошел к краю воронки. Показалось, что оттуда идет слабый мерцающий свет. Олег мог бы погасить фонарик, и он знал, как это сделать, но не захотел. Да, убедиться, что там что-то мерцает, для верности погасив фонарь, но останется без света в кромешной темноте, рядом с неизвестной мерзостью, распространяющей во все стороны свои гадкие щупальца и явно питающейся кровью. Бррр. Подошел к воронке, заглянул через край. Точно светится. И даже огоньки мерцают, будто кто-то безумный украсил обычный туристический котелок маленькими гирляндами. Или нет, вставил в стенки котелка маленькие лампочки, хаотично вспыхивающие и гаснущие. По крайней мере, следя за котелком минут 5, Олег так и не заметил никакого порядка в этих переливах огней. Красиво, да, но не более того. Ни шифр, ни сигналы живым существам. Его охватило ужасное желание подобрать этот котелок. И он знал, что может свободно взять его в руки, и ничего страшного не произойдет. Откуда взялось знание? Вероятно, от тела, которое он сейчас занимал. От чужого тела. Спотыкаясь, едва не падая на крутом склоне, Олег сбежал вниз по краю воронки и едва не свалился на котелок, который при приближении Олега стал моргать чаще. Над ним поднялось целое светящееся облако, в котором вдруг замелькали непонятные картинки. Женщины, мужчины, неясные пейзажи, и вдруг поле боя с мелькающими над ними вспышками, и во весь экран лицо человека, залитое кровью. И Олег чувствовал, что должен бы знать, что же он на самом деле видит, будто осталось сделать маленький шажок, заглянуть за угол, и вот готово, знакомая картинка, типа Куликовская битва. Но нет, воспоминания ускользали, как мыло на полу душевой комнаты. И тогда Олег автоматически снял рюкзак, будто сомнамбула, достал из него плотный мешок из ткани, идентичный курточной, и, подняв котелок обеими руками, положил его в мешок. Котелок оказался неожиданно легким, почти невесомым, будто бы сделанным из алюминия или титана. Почему-то Олег подсознательно ожидал, что такая штукенция диаметром сантиметров 40 должна быть тяжелой, тем более, что он явно отблескивал желтым, золото, металлом. Даже если это была медь или латунь, не говоря уж о бронзе, такого размера объект должен был весить не менее пары килограмм. Однако, по ощущениям Олега, он весил грамм 200. Пристроив на спину значительно пополневший рюкзак, Олег с немалым трудом выбрался из воронки, которая была глубиной 1.4 метра, не меньше. И он никак не мог представить, какой снаряд мог нанести такие повреждения. И как при этом сохранились стены собора. Собора? Ну, может и не собора, но удобнее называть его именно так. Уж очень он похож на храм какого-то бога. В рюкзаке, насколько Олег заметил, наверху он его открыл и прошерстил, очень мало еды. Кусок лепешки, высохшее деревянно-твердое мясо, фляжка с водой, по вкусу разбавленный слабым вином. А еще есть десяток склянок в небольших холщовых мешочках. Олег их все развязал и обнаружил, что половина склянок содержит какие-то странные предметы, по видимости живые, так как они шевелились, но были и пустые флаконы. Один гад, заключенный в склянку, привлек пристальное внимание Олега. Розовая пакость, очень похожая на оживший человеческий палец. Он сгибался и разгибался, выпускал из брюха нитки-ножки и буквально завораживал своим отвратительным, непривычным для человека видом. Олег смотрел на него минут 5, пока не заставил себя оторваться от гадкого зрелища и уложить сосуд в рюкзак. Олег не знал, зачем нужны эти существа, что с ними делать, как и с котелком, но внутреннее убеждение говорило: «Пусть будут, это нужно, это ценно». В карманах-клапанах рюкзака лежали 3 то ли медных, то ли латунных диска диаметром около 5 сантиметров, украшенные непонятными рисунками и письменами. И тоже легкие, невесомые, но очень прочные, Олег попытался оставить на одном из дисков зарубку, поцарапать булатным клинком меча, но лезвие скользило по матовой желтой поверхности, не оставляя ни малейшего следа. Убрал диски в рюкзак. Потом он заставил себя проглотить несколько кусков лепешки, оказавшейся пресной и невкусной. Кусочек очень острого и соленого мяса и запил всю эту жидкостью из фляжки, терпкой и подкисленной водицей, пахнущей забродившим виноградом. Есть хотелось до дрожи, но эта еда годилась только для того, чтобы слегка притупить голод, и не более того. Сухая лепешка и сухое мясо долго не портятся, в походе и достаточно эффективно поддерживают силы путешественника, так что нахождение их в этой котомке не вызывало вопросов. Кстати, как и подкрашенная вином вода. Примитивная дезинфекция. Вот что такое подкрашивание воды вином. Обеззараживание. Склянка с вином нашлась в небольшом кармане рюкзака. Значит, тот человек, тело которого занял Олег, мог зачерпнуть воды из более-менее чистой лужи, долить туда вина и пить эту жидкость, не ожидая расстройства желудка или заражения какой-нибудь экзотической болезнью. Иванушка, не пей с копытца, козленочком станешь. Теперь нужно было решить, что все-таки ему делать. Голод кое-как утолен, осмотр тела сделан. Что дальше? Куда идти? «Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед», — якобы сказал Наполеон. Говорил он такое или нет, дело десятое. Главное, этот афоризм сейчас был в тему. Олег встал, снова с удовольствием ощущая, как легко несут его сильные тренированные ноги, и пошел вперед, лавируя между глыбами, направляясь туда, где угадывался то ли дверной проем, то ли пролом в стене. Тот отличался светлыми контурами и выглядел высоченным овальным проходом, коим в конце концов и оказался. В этот проход мог свободно въехать грузовик вроде КамАЗа, да еще и со здоровенной будкой-фургоном. почему под куполом было так темно и почему через этот проход практически не поступал свет, Олег уже узнал через 5 минут. Во-первых, проход был почти закрыт упавшей на него стеной высоченного здания. Во-вторых, в этом месте планеты, если это планета, сейчас царила непроглядная тьма, не разгоняемая ничем, кроме маленьких, практически не дающих света звезд. Ночь. Глубокая ночь. Впрочем, не совсем уже и ночь. На горизонте виднелась светло-серая полоска, дающая понять, что ночь в этом мире все-таки не вечна. Олег покрутил головой, глядя по сторонам, и ничего интересного не обнаружил. Развалины, да и только. И побрел дальше, выбирая место для ноги так внимательно, будто под ней могла оказаться противопехотная мина. И, кстати сказать, ничего удивительного в этом бы не было. Жуткие развалины, в которых Олег оказался, были похожи на те, что он видел в ролике, снятом с квадрокоптера где-то в Сирии. Остовы зданий, груды камней, улицы, заваленные каменным мусором. Нормальная картина, если ее можно назвать нормальной. Картина города после бомбежки прогрессивных сил. Вот только людей тут не было. То есть совсем. Ни огней, ни голосов. Мертвый город. Однако было похоже на то, что апокалипсис произошел очень давно. Стены затянуты фиолетовым мхом или плесенью. Кое-где на булыжной старинной мостовой не асфальт и не бетон. Образовались целые холмы из мельчайшего песка. Откуда взялся песок? Вероятно, рядом пустыня. А может, из разрушающихся зданий некоторые из них буквально сыпались. Даже странно, что за оружие могло ударить так, чтобы здание полностью превратилось в песок. Вакуумная бомба? Ядерная бомба? Тут Олег поежился, если радиация? Олег был невеликим знатоком армейского оружия, так что гадать на эту тему не стал. Потом как-нибудь узнает, если будет время, и если выживет. Сейчас нужно поскорее выбраться из мертвого города. Огонек так и горел на плече, радуя в темноте своим белым ярким светом. И наводил на мысли, например, о том, откуда этот самый огонек взялся и как Олег сумел его активировать. Что это такое вообще было? Ответа, само собой, нет, и в обозримом будущем, скорее всего, и не будет. Выбираться нужно. К людям выбираться. Около часа шел по улице города, куда глаза глядят. Взбирался на завалы засыпавшихся домов, подлезал под упавшие фасады, которые верхним концом упирались в дома на противоположной стороне улицы. На удивление, многие из домов были очень высоки. Складывалось ощущение, что это самый центр города, и дома были здесь чем-то вроде офисов. Бросалась в глаза крепость кирпичной кладки. Фасады были сложены из красного кирпича, но держались так же прочно, как если бы были сделаны из бетонных блоков. И тем непонятнее, почему, к примеру, часть некоторых домов превратилась в пыль, оставив целыми одни лишь украшенные лепниной фасады. Под нависающими каменными громадами Олег проходил с большой опаской. А вдруг обрушится именно в тот момент, когда он окажется под ней? Очень уж не хочется быть придавленным куском каменной кладки. И ладно бы насмерть, а то придавит ноги и будешь здесь лежать, медленно умирая от сепсиса и жажды. Бррр. Хватит, належался обезноженный. Лучше сразу сдохнуть. За час, что Олег брел по улице, рассвело настолько, что белый огонек на плече стал не нужен, а потому Олег автоматически коснулся его указательным пальцем правой руки и сделал такое «ап». Всосал его в себя, будто коснулся губами капельки молока на столе и с хлопанием отправил туда, где ей и нужно быть. Снова потрясенно помотал головой. Вот это номер. Что он опять сделал? Это подсознательная память, точно. То есть где-то в мозгу носителя сохранились знания, полученные за долгие годы жизни. И когда Олег занял тело, вытеснив настоящую личность, знания никуда не делись. Совсем никуда. Это сродни хранилищу, складу с вещами. Все разложено по полочкам, и этому складу абсолютно все равно, кто в него вошел и зачем взял вещь с полки. Вот только есть одна, но важная особенность. Чтобы взять вещь, надо знать, где она лежит, надо протянуть к ней руку и достать. Олег же не знал, по каким полкам разложены непринадлежащие ему вещи, которыми он хотел воспользоваться, потому мог пользоваться только тем, до чего дотянулась рука. В случайном порядке, неосознанно. Одно можно сказать. Хорошо, что хоть какие-то знания у него есть, не совсем уж он беспомощен, как это могло бы быть. И вообще, надо радоваться тому, что у него есть. Ведь у себя дома Олег хотел покончить жизнь самоубийством, напившись таблеток. Несчастный, никому не нужный инвалид, кроме матери, конечно. А сейчас он шагает на своих ногах, здоровый, сильный, ловкий, да еще и умеющий кое-что такое, что вообще не поддается объяснению. Жизнь началась сначала, и ура! Когда присел отдохнуть, солнце, если это было солнце, уже показало краешек своего сияющего диска из-за горизонта. И вдруг тут же начала проявляться жизнь, невидимой ночной порой. Недалеко от ноги Олега, Он едва не вздрогнул. Вдруг вспучилась земля. Из нее показался росток. Зеленый, сочный. Он буквально на глазах поднялся над мостовой, протиснувшись между вывороченными булыжниками, и раскрылся ярко-красным цветком, похожим на тюльпан. Олег едва не присвистнул. Вот это да! Вот так бы все сады росли. Раз — и вымахал за минуту, и расцвел. Потянулся, чтобы понюхать цветок. И тот вдруг дернулся, изогнулся и тоже потянулся к Олегу. А когда он отшатнулся, листья вокруг стебля цветка вдруг начали удлиняться, вытягиваясь зеленые нити. И шевелящиеся щетками микрощупальц почти коснулись ботинка Олега. Щупальца поболтались в воздухе, еще удлинились, и вдруг все сразу с каким-то неприятным чмоканьем вцепились в ботинок. Олег отдернул ногу, но цветок потянулся следом, не отпуская, натягиваясь, как резиновый шнур, и как-то разом неожиданно выскочил из земли, обнаруживая спрятанные в ней коричневые ножки щупальца, ловко перебирающие по земле, так, как если бы этот цветок всегда ходил по ней, а не сидел в ней, как и положено добропорядочным красивым цветкам. «Эй!» — вскрикнул Олег и почему-то неприятно удивился. Голос был не его. Хрипловатый баритон, довольно-таки резкий, непривычный на звук. Чужой голос. Олег прокашлялся, отвлекаясь от настырного цветка. Потом снова посмотрел на него и только тогда обнаружил, что одно из щупалец проникло к нему под штанину и теперь сокращается, будто перекачивает что-то в свою ненасытную тробу. Что именно, догадаться было нетрудно, и потому Олег вскочил и другой ногой с силой ударил по мерзкому то ли животному, то ли растению. Хрустнуло, хлюпнуло, из цветка брызнула красная жидкость, перемешанная с желтым соком. И щупальце бессильно обмякло, время от времени сокращаясь, но уже медленно, явно умирая. Олег задрал штанину, уцепился за выскальзывающие из ладони щупальца, осторожно выдернул его из ранки на икре. Оттуда потекла тонкая струйка крови, странно жидкой, будто разбавленной каким-то наполнителем. Пришлось доставать склянку с дезинфицирующим вином и тщательно промывать рану, хотя это совсем не давало гарантии того, что в нее не попала какая-то зараза. Самое интересное, что рана совершенно не болела, из чего Олег сделал вывод, что при укусе цветок вводит в кровь обезболивающее, а еще разжижающее кровь, чтобы жертва не ощутила неудобства, когда из нее ускоренными темпами выкачивают содержимое. Наподобие комара, тоже разжижающего кровь. Постарался побыстрее промыть рану еще и потому, что к раздавленному цветку начала стягиваться всякая пакость. Например, еще один такой же цветок. Два пальца, один маленький, один побольше. Слезла со стены даже фиолетовая плесень, погрузив в лужицу крови человека и цветка множество маленьких шевелящихся ножек. Зрелище было сколь интересное, столь и гадкое. Отвратительное по форме и по содержанию, а потому Олег поспешил ретироваться подальше от места происшествия, пока еще какая-нибудь гадость не напала. Эти-то мелкие твари, но раз есть мелкие, значит, есть и большие. Кто-то ведь тянул к нему многометровое щупальце, когда Олег ночью прятался за камнем. Еще час Олег провел спокойно, уберегаясь от темных щелей между глыбами и грудами камней, в которых что-то шевелилось, что-то пищало и рычало. Олег не хотел узнавать, что же это такое, может так мерзко скулить и чавкать, время от времени завывая, как мартовский кот. Узнает когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас бы людей встретить, узнать, где он находится и куда же ему в конце концов идти. Хотя и страшно, а если встретятся какие-нибудь исламские террористы? Очень уж не хочется валяться в пыли с отрезанной головой. Эти нелюди сродни цветку вампиру, им лишь бы крови напиться. А это место очень похоже на места обитателей этих мразей, очень притом нелюбящих русских гяуров. Или как они там зовут неверных, подлежащих-то или вербовке, или уничтожению. Людей Олег увидел минут через 15, когда солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом. Две маленькие фигурки впереди, в двух кварталах от него. Люди стояли, не двигались, возможно, о чем-то беседуя в тени высокой башни с глухими, без окон кирпичными стенами. На первый взгляд у них не было ни автоматов, ни любого другого оружия. Люди, как и люди, одеты только странно, не так, как одеваются в городе Олега. И вообще, в стране. Что доказывает, что Олег сейчас совсем даже не в своей стране. Ни секунды не мешкая, Олег направился к этой парочке, и когда до людей оставалось метров 20, уже раскрыл рот, чтобы крикнуть что-то вроде «Не бойтесь, дружба, жвачка, Маклай хороший», неловко повернувшись, сбил с соседней глыбы увесистый булыжник, и тот с громким стуком упал на мостовую, подавая сигнал аборигенам. И те немедленно повернулись. Олег замер с отвисшей едва не до груди челюстью. Это были и люди, и не люди. Бледнокожие, с темными глазами-зрачками, с торчащими из пастей, ртом назвать это можно было только с натяжкой, клыками. Они были похожи на огромных кабанов, головы которых насадили на человеческую шею. Приплюснутые носы походили на поросячьи пятаки, и это усиливало сходство с вепрями, вышедшими из кошмаров и дурных похмельных видений. А потом все завертелось со скоростью мысли. Оба кабана вдруг сорвались с места, без рыка, без хрюканья, каких-то других звуков, ловко минуя препятствия в виде камней и насыпи, помчались к Олегу, ничем не выказывая своих дурных намерений. Если только не считать таковыми раскинутые в стороны руки с кривыми когтями и оскальную пасть со здоровенными, как у бабуина, зубами. Олег сам не понял, как в руке оказался меч. Мгновенно, сам собой, автоматически. Первым выпадом рассек горло кабана человеку, что бежал впереди. Пока тот по инерции падал вперед, отступил в сторону, прикрываясь телом мертвеца, и прямым колющим ударом убил второго, вонзив меч в неестественно широкую глазницу чудовища. Меч со скрежетом о кость проник в черепную коробку и выскочил назад, испачканный густой черно-зеленой слизью. Есть. Оба чудовища свалились под ноги Олегу, застывшему с мечом в руке. Это было как во сне. Вот они бегут, вот меч выскакивает из ножны. Раз, два, готово. Это просто невозможно. Этого не может быть. Этих тварей не может быть. И цветка вампира не может быть. И этого пальца, копошащегося под ногами, не может быть. Всего этого мира не может быть. Олег медленно вытер клинок о дряхлую, сваливающуюся с трупа одежду, и отработанным движением сунул короткий клинок в ножны на спине. Отработанным кем-то движением. И Олег уже переставал удивляться этому, как и что он делает, потому что устал. Настает момент, когда мозг прекращает удивляться происходящему, лишь тупо отмечает события. Вот я иду, вот копошится какая-то гадость, вот я убиваю человекоподобных тварей, вот новые твари, еще твари. Олег едва не вздрогнул, завидев три человеческие фигуры впереди себя. Опять? И сразу трое? Потом присмотрел. Славьте, Господи, вроде настоящие люди. Ну да, настоящие. Рюкзаки, куртки, похожие на ту, что на Олеге. Высокие ботинки с заправленными в них штанами. У Олега штаны были почему-то наброшены сверху ботинок. Может, тот, в чьем теле оказался Олег, предпочитал носить штаны именно так? Его стиль такой? Наверное. За плечом у каждого виднелась рукоять меча. Так же, как у Олега. Оно и понятно, попробуй-ка походи тут без оружия. Сразу угодишь на обед кабаноголовым. В качестве блюда, это уж само собой разумеется. Заметив Олега, незнакомцы насторожились, замерли, но потом медленно пошли к нему навстречу. Олег тоже слегка успокоился. Люди как люди, делов-то. Наконец-то он узнает, где находится. Первым шел мужчина лет 35, широколицый, приземистый, крутоплечий. Глаза его смотрели пристально, с прищуром, лицо загорелое, на лбу повязка, вроде как от пота. Вся в темных разводах, видно, что давно не стирана и сильно заношена. Рукоять меча над плечом тоже потерта. И в микрощели между тонкими ремнями, оплетающими рукоять, набилась засаленная грязь. Человек явно не особенно заботился о чистоте тела и снаряжения. От него и воняло мерзко, потом, мочой и чем-то сладким, химическим, возможно, тем, что он сейчас жевал, сплевывая на булыжнике черно-красной тягучей слюной. Взгляд чужака Олегу очень не понравился. И он тут же насторожился, опять вспомнил об исламских террористах и им подобных. Люди людьми, но надо все-таки быть настороже, а не дома ведь. Вторым шел парень возраста Олега, лет 25. Лисий, хитренькая личико, острый нос и бегающие слегка раскосые глаза. Этот не понравился Олегу еще больше. Жулье, аферист. С первого взгляда таких видать. Третий, лет 30, крепкий, с немного туповатым жестким лицом селянина, привыкшего к тяжелой работе и грубому обращению. И с людьми, и с животными. Эдакий бычара, который хватает по жизни везде. В университетах и в армии и флоте. Само собой, в армии их обитает больше, чем в других местах. Как говаривал Олегов институтский преподаватель, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. А тот, в свою очередь, слышал эту фразу от кадрового офицера-ракетчика, довольно-таки скептически относившегося к способностям основной массы личного состава вверенного ему подразделения. Олег и встречные остановились в шагах в пяти друг от друга. Олег молчал, насторожно глядя на пришельцев. Те тоже не выказывали желания заговорить первыми. Стояли, рассматривали друг друга. И все-таки первым заговорил хитрован с лисьим личиком. «Привет, бешеный». «Опа! Оказывается, Олега тут знали, или вернее, его носителя». «Привет», — ответил Олег, вдруг осознав, что говорит на совершенно незнакомом языке. Говорит, все понимает, но при этом осознает. Язык-то не тот, не русский. «Что, хороший улов?» — осклабился лис, кивая на рюкзак Олега. «Есть артефакты?» Было в его голосе что-то неприятное, неуловимо отталкивающее. И Олег будто бы зацепил ногой невидимую струну, которая тянулась в голову к колокольчику, означавшему начало школьной перемены. Эдакую растяжку. «Дзынь! Опасность! Внимание!» «А с какой целью интересуешься?» — холодно спросил Олег, внезапно увидев, как бычар перемещается в сторону, собираясь обойти с фланга. «У меня к тебе дел нет. Иди, куда шел». «А что так грубо?» — коренастый снова сплюнул, и брызги от ударившего булыжник плевка опоганили Олегу ботинок. «Раз спрашиваем, значит, нужно. Чего тут шастаешь по нашей земле? Это наша территория. У нас краберствовал, значит, все, что нашел, наше. Нельзя без разрешения здесь лазить. Так что доставай артефакты и клади на землю. Я тебя уже предупреждал. Вали с нашего города». «Ваш город?» — недоуменно протянул Олег, лихорадочно соображая. «А может, он и правда забрел в чью-то зону, на чью-то территорию, нарушил правила, и отсюда все непонятности?» «Ну чего рожи строишь?» — скривился лис. «Опять будешь говорить, что мертвые города общие, что каждый может ходить где хочет? Сказали тебе, это наш город, так надо слушать, осел ты безухий». Олег краем глаз заметил движение справа. Что-то сверкнуло, и он едва избежал гибели, уклонившись от удара клинка бычары. Этот селянин казался таким сонным и заторможенным, что от него точно не будешь ожидать никаких неприятностей. А нет. Гад двигался так быстро и ловко, что Олег едва успевал уворачиваться от ударов, начисто забыв, что за спиной у него такой же клинок. А когда вспомнил, было уже поздно. Клинки появились у остальных негодяев. Если бы Олег не отпрыгнул, оказавшись между двумя здоровенными глыбами, как отряд спартанцев в ущелье перед войском врага, тут бы ему и конец. Нападавшие здорово мешали друг другу, размахивая мечами, пытаясь достать Олега. И фактически перед ним постоянно был всего лишь один боец, так что Олег легко и уверенно отбивал все возможные атаки, но не нападал сам. Почему не нападал? Все просто. Одно дело убить человекоподобного монстра, другое — зарубить обычного, пусть даже и злого человека. Руку будто кто-то останавливал. Вот хочется нанести удар, хочется сразить врага, и не может. Барьер. Ментальный барьер. Мозг помнит, что убивать человека нельзя. И тут коренастый свистнул. Негромко, но звонко, и по его сигналу из-за спины Олега, из дверного проема, заросшего фиолетовым мхом, высыпали еще пятеро, такие же вооруженные и мерзкорожие, как и те, с кем сейчас Олег вел свою первую в жизни схватку на мечах. И, вероятно, последнюю. Это была ловушка. Они ждали? Его ждали, а может и его, а может вообще всех, кто здесь пройдет. Улица-то одна, с нее никуда не денешься. Грабители? Те, кто нападал первыми, остановились, опустив оружие. Те, что сзади, ждали, плотно закупорив выход. Деваться некуда. Узкий проход, коридор, высокие стены, здесь трое, там еще пятеро. Что делать? И тут накатила ярость. Безумная, неразбирающая, слепящая. Олег зарычал, бросил меч, зазвеневший по камням старой булыжной мостовой. И правая его рука выписала в воздухе сложный вензель. Левая сделала что-то подобное, только в другую сторону. Выглядело это так, будто Олег, по примеру мастеров-единоборств, сделал пас с руками, выдыхая и вдыхая воздух для усиления своего будущего удара. И произошло это очень быстро. Те, кто сзади, успели только выкрикнуть что-то невнятное, а с ладони Олега уже сорвался бело-синий шар размером с голову взрослого человека. Долю секунды шар висел над ладонями, а потом, будто его отправили в полет мощным пинком футбольного бомбардира, рынулся в сторону пятерки, закрывающей Олегу пути отхода. Грохнуло так, будто ударил орудийный снаряд. Но Олег не стал смотреть, что случится с противниками позади него. Выпустив первый снаряд, он отвернулся, и второй снаряд полетел туда, где в припрыжку, повизгивая, мчались в поисках укрытия трое негодяев, минуту назад выглядевшими такими самоуверенными, опасными и злыми. Хитрован с лисьим лицом исчез в вспышке огня, буквально в ней испарился. Полетели окровавленные лохмотья, и мелькнула нога или рука. Тех, кто бежал рядом с рыжим, разбросало в стороны, как осенние листья порывом ураганного ветра. Коренастого шмякнуло о стену, мгновенно размозжив ему голову, а бычара ударила о камень спиной, и он так остался лежать, беспомощно шевеля пальцами рук и с ужасом глядя на неподвижные, вывернутые под странными углами ноги. Олега спас первый взрыв. Когда грохнуло в первый раз, взрывная волна, настигшая в узком проходе, швырнула его наземь, прижав спиной к камню стены. Так что взрывная волна от более близкого второго взрыва прошла уже вскользь, опалив волосы, слегка пройдясь по обтрепанным обшлагам его походных штанов, спалив торчащие по низу ткани растрепавшиеся нитки. Заложила уши, хорошенько побила падающими сверху мелкими камнями, но по большому счету больше ничего плохого с Олегом не случилось. Ему повезло. На него не упала фасадная стена, не размозжила голову здоровенным кирпичом. Он выиграл в этой лотерее. Минут пять Олег лежал без движения, привыкая к звенящей ватной тишине, дожидаясь, когда вата из ушей исчезнет, и он снова услышит звуки вокруг. Наконец-то слух вернулся, и в уши ворвались хрипы и бульканье умирающих, стон того, кому ударом о камни раздробило позвоночник. А еще Олег услышал далекий рев, визг, похожий на тот, что издавали кабаны-люди. И тогда Олег поднялся, тяжело хватаясь за стену, и пошел вперед, по дороге подобрав с булыжника свой совершенно неповрежденный меч, и сунул его на законное место, за спину, рядом с рюкзаком. Когда проходил мимо раненого, тот застонал, приподнял голову и попросил. «Бешеный, добей, добей, я не хочу, чтобы они меня жрали живого. Добей!» Но Олег лишь помотал головой. «Нет, не могу». И пошел дальше, сопровождаемый самыми отборными ругательствами, которые были в этом странном и злом мире. Ругательства уступали русскому мату по своей насыщенности и изощренности, но были некоторые достаточно сочные обороты. Олег шел как во сне, уже совершенно не думая, зачем и почему он идет. Не было ни страха, ни сожаления, он знал лишь одно. Ему нужно убраться отсюда как можно дальше, иначе будет поздно. И тогда он побежал. Вначале рысцой, тяжелый, усталый, затем его бег стал ровнее, пружинистее, ритмичнее, и через 5 минут он уже как лошадь Пржевальску мог бы так бежать и бежать, километр за километром пожирая пространство. Только лошади бегали в поисках пропитания и воды, Олег же бежал от неминучей смерти. Но и там, и здесь действовали только инстинкты, вернее один – инстинкт самосохранения. Позади раздавался вой, визг, яростное тявканье и искаженные человеческие голоса. Но Олег не обращал внимания на эту демоническую какофонию. Он бежал, бежал и бежал, мимо домов, за окнами которых шевелилось что-то мерзкое, опасное и готовое прыгнуть. Мимо старых деревьев, искривленных так, будто из них пытался навязать узлы пьяный великан. Мимо заполненных грязной жижей ям в булыжной мостовой, где в зеленой грязи копошилось что-то странное, вытягивающее глаза щупальца вслед пробегавшему рысью человеку. Этот мир был глубоко враждебен людям, чужд и опасен. И если весь мир таков, в том числе и за пределами мертвого города, то Олег совершенно не представлял, как здесь выжить. Как не мог бы этого знать и любой другой, волей демона-шутника, заброшенный в кромешный ад. Еще 2 часа он шел довольно-таки спокойно, автоматически отмечая для себя всякую мелкую пакость, прячущуюся по щелям или выскакивающую на дорогу. Мозг, взявший управление телом помимо воли захватчика, вел Олега по пути, ведомому лишь ему самому. Так бывает, например, у старых водителей, которые едут совершенно автоматически по давно знакомой дороге. И у Олега такое бывало, давно еще до аварии. Вышел из дома и забыл, куда идет. Думал о своей любимой, имя которой он теперь и вспоминать не хочет. Шел-шел, и вместо булочной вдруг оказался у дома этой самой девушки. Мертвый город в конце концов закончился, и потянулись равнины, холмы, перелески, точно такие, какие бывают в средней полосе России. Слегка пожухлая под солнцем трава пахла одуряюще сладко, и Олег, очнувшись от своего псевдотранса, вдруг подумал о том, как давно он не был на природе. Очень давно, очень. Даже уже и не помнит, когда был за городом в последний раз. Город, огромный каменный монстр, всосал его в свое чрево, переживал и собрался уже выбросить отвратительной переваренной массой, как вмешалось хулиганистое провидение, отправив ее бог знает куда и черт знает зачем. Впрочем, Олег был совсем не против вместо могилы в сырой глине оказаться в новом мире, пусть даже в таком, с жуткими мутантами и неведомыми инопланетными существами. По большому счету, чего Олегу бояться, если он уже практически был мертв? Если он хотел умереть? Ну, умрет здесь в борьбе, и что? Да замечательно, вот что. Умереть в борьбе сильным, здоровым, опасным, что может быть лучше. Только жить сильным, здоровым и опасным. Колдуном. Хе-хе-хе. Реинкарнация, точно. А он, дурак, в нее не верил. Осел, ишак, жалкий материалист-атеист. Хе-хе-хе. Олег не верил в бога или в богов. Как и многие из современных молодых людей, он был немного нигилистом, немного неспровергателем основ и немного бунтарем, отрицающим авторитеты, и не верящим ни во что, чего нельзя было бы потрогать, понюхать или увидеть. Радиация не в счет. Потому он точно не верил ни в какое переселение душ. До этих самых пор. Есть хотелось ужасно, но на душе было хорошо. Очень хорошо и спокойно. Маму только жаль. Как она там без него? Небось обмывает его истощавшее тело, готовит к похоронам, плачет. Денег заняла на похороны, потом будет отрабатывать, моя полы у чужих людей, помогая глупым школьникам подтягивать знания. Она ведь учительница. Была. Но теперь, когда Олега не будет, ей станет легче. Много ли ей надо? Квартира есть, заработать она всегда сможет. Благо, что тупоголовыми школьниками не оскудела земля русская. Впрочем, как и немеччина, и англичанщина, и эскимощина. Олегу вдруг стало смешно от эскимощины, и он громко захохотал во весь голос. Немного хрипло, странным, не своим голосом, привыкшим, наверное, перекрикивать шум битвы да рев монстров-мутантов. Впрочем, почему не своим? Именно своим теперь голосом. «Эй, ты чё тут шумишь?» Из кустов показалась голова мальчишки лет 12, нечёсанная, в прилипшей к волосам то ли соломе, то ли степной траве. Совсем, что ли, спятил? А если сейчас кабанды набегут? Щёлк, картинка, кабанды. Вот как называются эти твари с кабаньими головами. «Набегут, убьем», — легкомысленно бросил Олег, подходя ближе к мальчишке, и тут попятился. «Эй, ты чего? Чего лезешь? Отстань! Мама! Мам!» Кусты снова зашевелились, оттуда показалась женщина, вернее, по меркам земли девушка, коротко стриженная, с острым взглядом прищуренных серых глаз. Она окинула Олега настороженным взглядом, и в руках ее мгновенно оказался меч, почти такой же, как у Олега, только потоньше и чуть искривленный к самому кончику. «Что надо?» Чуть хрипловатым, но мелодичным голосом спросила девушка и, шагнув вперед, заслонила мальчишку своим телом. Ее мужская одежда, очень напоминавшая одежду Олега, была довольно-таки новой, будто с полок магазина, и Олегу подумалось о том, что, скорее всего, эта одежда точно утром еще была там, на полках. Мальчишка тоже был одет по-походному, но и куртка, и штаны были великоваты. «Еще шаг, и я убью тебя!» Девушка взмахнула мечом, рассекая воздух. Но Олегу почему-то показалось, что сделано это довольно-таки неловко, неуверенно. Будто держала меч в руке, если не первый, то максимум во второй раз. «Во-первых, ты меня не убьешь», — пожал плечами Олег, — «потому что меч держишь как палку. Так только коров погонять. Во-вторых, мне ничего от вас не надо. Этот дурачок сам вылез из кустов и начал ко мне приставать. Зачем я шумлю, да не спятил ли я? Если бы на моем месте был кто-то плохой, ему бы точно попало. Уверен, невоспитанный мальчик». «Совах, негодный, я тебе чего сказал? За дорогой наблюдать. Стоит отойти на минутку, и ты уже влип во что-то». Девушка выпалила все это на одном вдохе. Олег вдруг понял. Никакая она не мама мальчишки. Ей отроду точно лет 20, не больше. «Разве ты его мать?» — не выдержал Олег. «Он точно не может быть твоим сыном». «Сестра я», — тоном пониже ответила раскрасневшаяся девушка, опуская свой клинок к земле. «Это просто так он зовет. Когда мама умерла, я ему стала мамой. Вначале в шутку, а потом... потом привыкла. Ну да ладно. Разговорился я что-то. Шагай, куда шагал, коль нет до нас тебе дела. А мы по своим делам пойдем». «В город?» — догадался Олег, хотя догадаться было совсем уж и просто. «В мертвый город», — поправила девушка, подозрительно глядя на Олега. «Ты же оттуда идешь, не так ли? Как там обстановка? Я слышал какой-то шум. Вроде там что-то гремело. Что случилось?» Олег подумал, говорить или нет, а затем решил, а какого черта? Вот у кого он еще разузнает, как обстоят дела и вообще, где он находится? «Из города. Там сейчас очень опасно», — медленно выбирая слова, пояснил Олег. «На меня напали. Наверное, банда. Я их убил. Но пришлось поднять шум, и на шум сбежались все. Кабанды, что были в округе. И вообще, все, кто был в округе. Когда теперь все успокоится, я не знаю». «А чем ты поднял шум?» — не поняла девушка, и Олег неловко пожал плечами. «Ну так, бросил пару шаров, они взорвались, убил бандитов, теперь кабанды их жрут, и все твари, что там, тоже жрут». «Ох ты ж!» — девушка горестно сплеснула руками, забыв, что в руке у нее меч, и едва не отсекла ухо мальчишки. Тот отшатнулся, взвизгнув, а девушка недоумевающе посмотрела на клинок в своей руке и закусила губу, покраснев как рак. Олег едва не рассмеялся. «Вот это так! Хм. Кто?» «Как называют тех, кто ходит в мертвые города?» «Забыл слово, забыл». Слово вертелось на языке, но не шло на ум. «Так бывает, и не так уж редко. Какое-то знакомое, абсолютно знакомое слово не можешь вспомнить, пока кто-то тебе его не напомнит. Мистика, да и только. Вроде как слово хранится где-то на складе, а когда ты его вызываешь, оно должно прилететь по пневмопочте, таким контейнером. А слово «провод» перекосило, застряло слово, да и все тут». Хотя... сравнение с пневмопочтой, наверное, архаично. Больше подходит файл, который никак не открывается. Выдает ошибку, да, но и тут не точно. Пока Олег обдумывал проблему с пропавшим словом, на помощь неожиданно пришел мальчишка, с любопытством разглядывающий Олега со всех сторон и явно желающий поболтать с интересным человеком. «А ты давно грабер?» «Щелк. Я грабер. Вот это слово». Олег невольно вздохнул. Приятно, когда слово все-таки найдется, а то ощущение такое, будто ехал-мчался на поезде, и тут вдруг раз — и встал на полустанке. Стоит, нервы тянет, наматывает на клубок. Неприятно. «Не знаю», — честно признался Олег. «Ты ведь боевой маг, так?» — не унимался настырный парнишка, глядя на то, как Олег, задрав рукав, почесывает запястье. Олег перехватил его взгляд и с некоторой оторопью увидел на своем запястье рисунок — красный шар с темным следом вроде инверсионного. «Опа! А Малесто умненький и глазастый, и знает много. Может, попробовать как-то с ними состыковаться? Наверное, не знаю. Снова пожал плечами Олег, и мальчишка недовольно наморщил нос. Как ты не знаешь? Тут или да, или нет. Не хочешь говорить? Ну так и скажи. А чего придуриваться-то? Ты чего пристал? Девушка опасливо взглянула на Олега, будто ждала, что тот сейчас вспылит и уничтожит ее с братом на месте. Давай решать, что делать. И тут же обращаясь к Олегу. Это ты там все взбаламутил. Демона тебя забери. Неужели не знаешь, что в мертвых городах шуметь нельзя? Как ты вообще оттуда выбрался, непонятно. Это же первая заповедь грабера, не шуметь. А ты давно грабером? Улыбнулся Олег и понял, что попал в точку. Девушка покраснела и стала похожа на обычную школьницу, только с мечом. Да ей же лет 17, вдруг решил Олег и тут же мысленно пожал плечами. Какая разница? Если тут средневековье, так и девушки морально старше, чем были бы на земле в таком возрасте. Олег читал, что в средневековье жили всего лет 30-40, и человек в 40 лет уже считался совсем уж стариком. Соответственно, девушка в 17 лет – это перестарок. В таком возрасте многие девушки, женщины, имели уже 2-3 детей. И в 30 лет после полутора десятков родов выглядели как древние старухи, беззубые, больные всеми болезнями, какие бывают у стариков, в самой что ни на есть глубокой старости. «Ты нашумела, теперь нам туда не сунуться!» – сплюнула девушка, лицо ее сделалось горестно жестким. «А я все, что было, вложила в снаряжение. Рассчитывала, что мы с братом заработаем. И что нам прикажешь делать? Вот что делать, а? Тьфу на тебя, тьфу!» Девушка и в самом деле плюнула в сторону Олега, с размаху вонзила в землю свой меч и уселась на землю, скрестив ноги в позе лотоса и подперев руками голову. Брат же ее все так же и стоял, глядя на Олега странным, будто оценивающим взглядом. Олег был готов побиться об заклад, что сейчас тут прикидывает, как бы разбить башку этому случайному нарушителю их планов и забрать все, что лежит в рюкзаке незнакомца. В увесистом таком рюкзаке. «У меня есть к вам предложение», — решился Олег. «Только обсуждать надо не здесь. В город все равно сейчас не сунутся, так что предлагаю где-нибудь посидеть и поговорить». «О чем говорить?» — насторожилась девушка. «Если ты с каким-то нехорошим предложением, вали отсюда. Я не по тому делу, и брат мой тоже». «С какими такими нехорошими?» — не понял Олег, потом сообразил и сморщился, будто съел что-то кислое, гнилое. «Да на кой демон вы мне сдались с такими предложениями? У меня у самого проблемы, мне нужна ваша помощь. А я вам заплачу или отплачу, если поможете и будете держать язык за зубами». «Да что за проблема-то?» — снова спросила девушка, оглянувшись на брата, глаза которого сияли от совершенно несдерживаемого любопытства. «Пару слов скажи, а то, может, у тебя проблема, кого бы замочить да барахло снять». Олег чуть не выругался, но потом сдержался, вовремя вспомнил, в каком времени он предположительно находится. Если это уровень средневековья, то у многих народов чужой и враг обозначались одним и тем же словом. В этом языке понятия разделялись, но все-таки предполагалось, что чужака надо опасаться. Похоже, что насчет правопорядка и законности здесь точно было не все так, как нужно для нормальной мирной жизни. «Я потерял память», — решил на всякий случай потемнить Олег. «Я что-то помню, а что-то и нет. Я умею драться, умею стрелять огненными шарами, но я не помню, кто я такой, что это за мир, как он называется и кто здесь живет. Я даже не знаю, чем я занимаюсь, и слово «грабер» впервые услышал сейчас от твоего брата. Так что мне нужны люди, которые мне помогут вспомнить. А я чем могу, им помогу. В том числе деньгами, если их, конечно, заработаю». «А что у тебя в рюкзаке?» Вроде как невинно поинтересовался мальчишка, косясь на свою сестру. «Что-то ценное или так, фуфло какое-нибудь?» «Забавно». Слова в голове Олега одновременно переводились на русский язык, и каждому слову придавалось значение, соответствующее значению на русском. Само собой, слова «фуфло» в местном языке не было, но было похожее слово, очень ее напоминающее. И явно тоже жаргонное, такое, за которое мамы журят своих не очень родивых сыновей и дочерей. И как эхо его мыслям сейчас же откликнулась девица. «Сколько раз я тебе говорил, выбирай достойные слова. Ты не какой-то жалкий бродяга, ты наследник древнего рода. Нельзя употреблять такие слова». Она явно забыла и сказала все это на автомате, Олег точно увидел в ее глазах смущение и даже страх. Но не стал акцентировать внимание, решив оставить вопросы на потом, и снова спросил, уводя разговор по нужному руслу. «Ну так что будем делать? Поговорим? Вернее, договоримся?» «Не знаю. Зависит от платы», — вздохнула девушка и махнула рукой. «Пошли. Там ручей есть, и попить, и умыться можно. Там и поговорим». До ручья идти оказалось недалеко, минуты 3 хода. Ручей как ручей, обычный лесной ручей, вытекающий из родника, круглого такого блюдца, на дне которого виднелись фонтанчики песка, выбиваемого из дна упругими струйками прозрачной ледяной воды. Олег с удовольствием напился, сбросив рюкзак на старую листву под сенью огромного развесистого дерева. Омыл лицо, руки и, скинув с плеч куртку, уселся на травке, сосредоточенно развязывая хитрый узел, которым ночью стянул свой объемистый, но не тяжелый вещмешок. Парочка случайных знакомых наблюдала за его действиями так, будто из рюкзака сейчас выскочит голова дракона. А когда вместо дракона из недр мешка появились огрызки лепешки из сухого мяса, лица стали разочарованными. «Будете?» – предложил Олег, а когда девушка с братом отказались, вгрызся зубами в твердые, словно подошва, куски. «Голодный я», – пояснил Олег, когда последний кусочек провалился в глотку, едва не оставив на ней кровавую борозду. «Сил много потратил. Вначале на меня напал какой-то проклятый цветок, стал кровь пить». «Цветок ночи», – выдохнул мальчишка. «Потом я нарвался на двух с кабаньими головами». «Кабанды!» – довольно кивнул малец. «Убил?» «Убил», – подтвердил Олег. «Но шустрые гады». «И опасные», – мрачно заметила девушка. «Царапнет клыком, потом рана загноится или даже лихорадку словишь. У них клыки ядовитые. Если мага-лекаря рядом не будет, то помрешь». «А потом мне встретились какие-то мужики», – вздохнул Олег, откидываясь назад и подкладывая под голову свою куртку-хамелеон. «Они начали на меня орать, вроде как я не на своей территории, что они меня предупреждали, чтобы я не лез, а потому мне теперь конец, и напали на меня. Ловушка у них такая была. Зажали спереди и сзади, но я и долбанул их шарами. Сам чуть не сгорел. Коридор узкий, я не думал, что так шарахнет». «Не думал он», – фыркнула девушка. «Точно не думал. Полез в мертвый город без разрешения Хагена. Вот тебя и встретили». «Кто такой Хаген? И откуда ты знаешь, что без разрешения?» – терпеливо спросил Олег, поглядывая на девушку. И чем больше он глядел, тем больше та ему нравилась. Красивая девка, немного скуластенькая, но в пределах, и лицо такое славянское. Глаза чуть-чуть раскосые, носик аккуратный. Глаза серо-голубые, смотрят без страха, но с затаённым подозрением. Что, впрочем, совершенно понятно рядом с незнакомым вооруженным мужчиной. «Если бы у тебя было разрешение, они бы тебя не тронули». Девушка посмотрела на него, как на умалишённого. «Хаген в этом мертвом городе хозяин. Он все решает. Захочет, пустит тебя в него. Не понравишься, не пустит. И каждый отдает ему 30% добычи, когда приходит из мертвяка». «Вот, а сама тоже так говоришь, а мне запрещаешь», — встрепенулся мальчишка. «Тогда тоже такие слова не говори». «Заткнись», — отмахнулась девушка. «Ни время, ни место». «А мне, значит, время и место меня доставать. Я уже взрослый, между прочим, и меч держать могу, а ты мне меч не даешь». «Обрежешься, отстань», — девушка зарумянилась и бросила косой взгляд на Олега. Тот не скрывал своего смеха, но ничего не сказал. Ребята ему нравились. Наверное, ему все-таки повезло. И это те люди, которые нужны. «Итак, вы готовы рассказать мне все, что я спрошу?» — поинтересовался Олег, с удовольствием разглядывая лицо собеседницы. На нем не было ни грамма косметики, кожа была свежей, румяной, будто ее специально готовили для съемок на подиуме. Вот как так может быть? А может, именно потому, что на нем нет косметики? Или потому, что в 17 лет лица обычно бывают красивыми и свежими? Опять забыл, это же не земля, не земля. «Все рассказать не обещаю», — глаза девушки метнулись в сторону, будто она вспомнила что-то такое, чего стеснялась. «Но кое-что расскажу». «Вряд ли он попросит рассказать о твоей попе или груди», — хихикнув, заметил мальчишка, чем заставил покраснеть свою сестру. «Вряд ли его интересует именно это, хотя мне кажется, этот вопрос ему интересен не меньше, чем то, что делается в нашем мире. Я же вижу». Тут уже впал в замешательство Олег, а девушка просто схватила с земли горсть листьев пополам с землей и метнула их в мальчишку, сопроводив кратким и емким: «Дурак». Малец жалобно пискнул, пробурчал что-то туманно угрожающее, но девушка от него уже отвернулась и нарочито спокойным голосом спросила: «Что именно тебя интересует? О чем тебе рассказать?» «Ну, во-первых, что это такое?» Олег сел и начал выкладывать из рюкзака вещи, которые вынес из мертвого города. Горка из вещей росла, и с ее ростом глаза девушки-мальчишки становились все шире. И когда из рюкзака появился котелок, мальчишка только вскрикнул и, указав пальцем на заметно мигающие огоньками, завопил: «Безумный котел, ты посмотри! Мам, это же безумный котел! Ого, создатель! Я такое видел только на картинке в лавке артефактора! Он стоит 2-3 золотых, а то и больше! Ты богач, богач!» «Тише!» — девушка оглянулась по сторонам и серьезно предложила: «Спрячь скорее, пока кто-нибудь не увидел. Это на самом деле очень дорогая и очень редкая штука. Брат верно говорит, это безумный котел и, судя по всему, огромной мощи». «Что он делает и как ты определил его мощь?» Олегу было интересно, но, честно сказать, он с трудом сдерживал зевок. Сказались безумные ночи и бурное утро. «Я видел безумный котел в 2 раза меньшего размера, он считался очень-очень сильным. И правда, он очень дорого стоит. Что делает? «Он воплощает твои мечты», — звонко выкрикнул мальчишка и покосился на зарумянившуюся сестру. «Если его настроить, то стоит только положить на него руки и подумать о том, что хочешь, чтобы это исполнилось. И он воплощает мечты. Мужчина дает женщин, женщинам мужчин. Мечтаешь стать императором, он тебя делает императором. Вот». «Запутался», — хихикнула девушка, снова бросая взгляд на Олега. «Ну, в общем-то, правильно сказал. Этот артефакт наводит тебя, не знаю, что наводит, но ты видишь свои мечты так, как будто они сбылись. Проживаешь какое-то время в своих грезах. Но только надо следить, чтобы кто-то был рядом, иначе так и останешься рядом с ним, пока не умрешь. А он заберет твою душу. И еще есть легенды, что он умеет переселять души в другие тела. И даже в другие миры. Правда, откуда люди это знают, я не в курсе. Из другого мира никто не возвращался, так что откуда становится ясно, что душа туда ушла? И вообще-то все артефакты — это сплошная неизвестность. Что они могут делать, как работают, известна только малая часть. Их понаделали дураки. Вот теперь все и мучаемся. Вот так. А эти артефакты что могут? И эта нечисть зачем? И этот вот мальчишка тут же вмешался, показал на палец. Из него делают лекарства для мужчин, чтобы женщин пользовали как надо. Девушка поджала губы и показала мальчишке кулак. Это чтобы волосы росли, чтобы прыщи сводить. А эти артефакты лечебные. Если их зарядить и приложить к больному месту, то выздоровеешь скорее. Если они, конечно, не совсем сдохли. Бывает, что уже не заряжаются. А по виду не скажешь. Я больше мамы знаю об артефактах. Это я ее уговорил заняться грабежством. Когда мы совсем обнищали, когда у нас все отняли, мы пошли. Молчи, болван, ты чего язык распустил? Девушка была в ярости, и Олег не совсем понял, почему. Что такого сказал этот пацан? Но любопытствовать не стал. Значит, есть причина, и это их дело. Олег вздохнул и снова попросил рассказать все, что эти двое знают о мире. Вернее, все, что могут рассказать ему. А сам стал убирать трофеи в рюкзак. Примерно через час Олег уже знал, где он находится и что из себя представляет. Ну, почти что знал. Почти. А находился он в бывшей империи Кайлар, которая несколько лет назад проиграла в ожесточенной многолетней войне с соседним государством, Зилан. Когда-то государство было единым и называлось просто империя. Но потом империя разделилась надвое, одна часть называлась Кайлар, а другая – Зилан. Судя по словам девушки, репликам ее всезнающего брата разделили империю два брата-близнеца, так и не решившие, кто останется править на троне после смерти отца, скоропостижно скончавшегося от несварения желудка прямо на месте трапезы, видимо, не сумев переварить доброй порции хорошего яда. После разделения новообразованные империи долгие десятилетия воевали между собой, с переменным успехом, истощая и так уже небогатые ресурсы – материальные и человеческие. Фактически происходила война севера и юга. Кайлар – север, Зилан – юг. Долго никто не мог одержать окончательной победы, пока Зилан не рискнул применить тайное страшное оружие – запретные магические артефакты. Где зилансы взяли заклинания для их изготовления, никто не знает. Кроме, само собой, тех, кто их изготавливал. Есть предположение, что тайные знания хранились в центральном хранилище знаний, что находилось ранее во дворце бывшего императора империи и досталось императору Зилана. Что в конце концов и привело к гибели империю Кайлар, страшной ценой, ценой сотен тысяч смертей. В каждой из больших городов Кайлара были посланы агенты, которые разместили заряженные магией артефакты в тайных местах. И эти артефакты сработали в назначенный изготовителями день. И сработали так, как, наверное, не ожидали сами их творцы. Артефакты открыли дорогу в другие миры, и оттуда вырвались тысячи и тысячи чудовищ, жаждущих крови, безумных тварей, которых в этом мире не было никогда. За считанные часы погибло большинство жителей городов, а тех, кто не погиб, ждала еще более страшная участь. Они стали мертвяками, кабандами, кровососами, еще много кем, мутировав до полной неузнаваемости и мало уже чем отличаясь от пришельцев из других миров. Спасло мир только одно – ареал обитания всех этих тварей был ограничен мертвыми городами. Вся эта пакость смогла жить только там, на улицах погибших городов. Почему так было, бывшие жители Кайлара не знали, а те, кто устроил погибель северным провинциям, по понятной причине не сообщали. Для южан кайларцы были и будут северные смутьяны, почти не люди, тварь, не заслуживающие ни жалости, ни даже сопереживания. Слишком глубоко за эти десятки лет войны въелась ненависть в души людей. Слишком долго уничтожали они друг друга, не брезгуя никакими средствами и способами убийства. И если бы у Кайлара была возможность сотворить то же самое с южными городами, император Кайлара сделал бы это, не задумываясь ни на секунду. Но удача благоволила только южанам, и император Кайлара закончил свои дни в муках, казненный с помощью магии придворным магом-палачом зеландского императора. Кайларский властитель умирал долго и трудно, до последней секунды сохраняя чувствительность к боли и понимание, что скоро умрет. Маг-палач позаботился об этом. Кайларская армия была разгромлена, часть ее разбежалась по лесам и трактам, где беглых солдат, занявшихся разбоем, ловили зеландские каратели. Часть солдат осела по деревням, в которых никто не потратил ни одного боевого артефакта. А многие перебивались случайными заработками, одним из которых, самым прибыльным, но и самым опасным, было грабежство. То есть грабеж мертвых городов и очищение их от всякой нечисти, обосновавшейся там. За несколько лет эти города основательно обшарили, вытащив из них все ценное, что могли вытащить. И тогда настал черед нечисти и боевых артефактов, которые все еще работали. сами подзаряжаясь магической энергией, время от времени открывая проходы в опасные миры, откуда снова лезли и лезли толпы всевозможных опасных чудовищ. С артефактами связано множество странных историй, о которых не преминул рассказать мальчишка, захлебываясь от удовольствия, отмахиваясь от сестры, вставлявшей в рассказ ядовитые замечания. Судя по всему, артефакты со временем тоже видоизменились, и многие из них приобрели совершенно непонятные свойства. Не те, что изначально заложили в них изготовители. Кроме того, они могли расти и умирать, и по непроверенным рассказам даже размножаться. Хотя как именно это происходило, и происходило ли на самом деле, никто не знал. Слухи да и только. Кайларская наука была уничтожена, зеландским ученым был не до боевых артефактов, разрушающих Кайлар. Своих проблем хватало. Кайларцы же заслужили то, что они получили. Граберы из чистых мародеров превратились еще и в подобие неких бродячих самураев, ронинов, которые могли служить хозяину, а могли работать сами на себя. Это было неточное определение, но пришло в голову Олега, когда тот слушал рассказ о таких граберах, каким он и являлся. Среди всех граберов особо выделялись граберы-маги. Обычно это были бывшие боевые маги, которых осталось не так много, но и немало, несколько десятков человек. Они могли разряжать действующие артефакты, в отличие от простых граберов, собирающих только давно остывшие, которые стоили в разы меньше, чем активные или только что разряженные. Олег не запомнил, что именно могли делать артефакты и какие твари мертвых городов на что годились. Информации и так было слишком много, чтобы он ее мог сразу переварить. Увы, тут мышечная память ему совсем не пригодилась. Подсознание отказывалось сходу воспринять то, что он когда-то знал лучше всех в этом странном мире. Ведь он как раз и был тем самым магом-грабером, боевым магом, элитой ронинов, бродячих мародеров истерзанного войной Севера. Не Олег, нет, тот, чье тело Олег сейчас занимал. Кто платил за вещи из мертвых городов? За артефакты и всякую пакость. Да и все, кто в них разбирался, и все, у кого были деньги. А еще правительство новой объединенной империи, желавшей очистить свои земли от нечисти, захватившей как минимум 20% площади Севера. Время войны закончилось, настало время строить. И очищать. Так всегда бывает. Войны скоротечны, а империи вечны. Настолько, насколько вечен человеческий род. Через час Олег и брат с сестрой договорились, что 10% от продажи артефактов из рюкзака поступят в кошель девушки и ее брата, они обязуются сопровождать Олега до тех пор, пока ему уже не нужна будет их помощь. Кроме жалования, Олег обеспечил парочку кровом, питанием и защитой. Они же ему обязаны давать советы, информировать о законах и правилах поведения в обществе. И самое главное, держать язык за зубами, чтобы ни один любопытный не мог прознать, что грабер Олег не помнит, кто он такой и как оказался в этом мире. Люди не очень любят граберов, с которыми происходят странные вещи. Например, если те вдруг начинают превращаться в существо с кабаньей головой. Такое бывало не раз. Мертвые города – источник мутаций, так что удивляться тому не приходилось. А вот опасаться определенно было нужно, потому артефакты почти никогда не брали голыми руками, только в специальных перчатках. Если, конечно, артефакт не был деактивирован. Олег не стал говорить, что он брал безумный котел голыми руками. Зачем? Ничего не случилось. И, скорее всего, не случится. Он бы это почувствовал. Точно.